«Макс, а зомбиков каких-нибудь ты призывать не умеешь?» — с надеждой спросила у меня Гвоздева. «Может, от них пользы будет больше?» «Не умею», — ответил я и добавил. «Да и не было бы от них никакой пользы. Они еще тупее скелетов. Хотя нет, по умственным способностям, я думаю, они примерно равны, но вот ходят медленнее. Они через каждые 5 шагов будут в кучу сваливаться. Могу штормового духа призвать, чтобы он в нее молнией шарахнул, но не думаю, что нам это сильно поможет». «Угу, согласен», — кивнул Собакин и задумчиво почесал затылок. «Слушай, Варвара, ты же в кленовом классе учишься, ну и что с того?» — с подозрением спросила у него девушка. «Я тут подумал, может быть, ты каких-нибудь древний создавать можешь или там дриад, например, а ты об этом? Я думала, что-то гадостное придумаешь в отместку», — честно призналась она. «Ну вообще-то могу древний, если надо, но они у меня пока маленькие получаются, не поднимут они нашу паучиху, но попробовать можно, мало ли что у них получится». «Погоди, я не об этом пока», — отмахнулся от нее Костя, продолжая о чем-то размышлять. Мы втроем молчали и смотрели на него с надеждой, не желая прерывать его мыслительные процессы. «Может быть, там и правда какие-то умные мысли бегают, а мы их возьмем и спугнем. Граф, ты бы рожал скорее, а то наша паучиха проснется скоро», — не выдержал Лешка. «Вдруг на нее эликсир второй раз не подействует. Ты сможешь ее левитировать?» — спросил у него в ответ Собакин. «Смогу», — ответил Нарышкин. «Только не до самой фабрики. У меня магической энергии настолько не хватит, но наполовину пути вполне». «Отлично», — хлопнул его по плечу Костя. «Больше мне и не нужно. Самое главное, чтобы ты ее через лес перетащил, а как в поле выйдем, тогда уже я возьмусь за дело». «Что это ты придумал?» — спросила Варвара. «Увидишь», — ответил он и махнул рукой. «Давай, Леха, начинай. И так уже времени много потеряли». Княжич, не раздумывая, взялся за дело. Я дал паучкам новый приказ, а затем мы всей делегацией двинулись в обратную сторону. «Макс, представь, если нас сейчас увидит какой-нибудь местный житель», — хохотнул Собакин, который шел следом за мной. «Летающий паук, а внизу еще другие пауки своих сородичей на себе тащит. Так и дурачком сделать можно. Вряд ли местные так далеко заходят», — сказала Гвоздева, глядя по сторонам. «Что тут интересного? Вот я тоже так думал, пока живой был», — сказал мне Ибрагим после ее слов. «А потом пришлось скелеты разбрасывать возле своего тайного убежища, чтобы поменьше шастали. Что им дома всем не сидится, я понять не могу. Ходит-бродит, ищут чего-то». Я с улыбкой слушал недовольное бурчание турка, но сам в этот момент думал совсем о другом. Было кое-что такое, на что я не обратил внимания в процессе боя и дальнейшем потрошении морозных пауков. Зато сейчас я ощущал это в полной мере. Мой вороний амулет работал. Даже в своем незавершенном виде он давал эффект, который я чувствовал. Это были для меня новые и необычные ощущения. Будто бы в моей груди появился новый резервуар, в котором хранилась дополнительная магическая энергия. Но это еще не все. Я ведь мог использовать ее не только в тот момент, когда у меня закончатся основные силы, но и одновременно с ними. Это значит, что мне теперь доступны более мощные заклинания. Ну наконец-то. А я все думаю, когда ты наконец почувствуешь, что кое-что изменилось, усмехнулся Дриан. Временами ты такой тормоз, мой мальчик, что я просто удивляюсь, как в твоей голове вообще хоть что-то задерживается. Началось, Мор. Вообще-то, если ты заметил, мне было чем заняться, кроме того, чтобы прислушиваться к своим ощущениям. Да, но с того момента уже прошла куча времени. Короче, отвали. Главное, что я это понял, а 5 минут погоды не сделает. Если бы 5, я же сказал, отвали, Дриан. Вот пристал, блин. После этих слов Мор от меня отстал, а я привыкал к своему новому артефакту. В какой-то момент я настолько стал с ним одним целым, что перестал его ощущать. Пришлось даже проверить рукой, что вороний амулет по-прежнему находится на своем месте. Тем временем мы вышли из леса, и Нарышкин с облегчением опустил паучиху на снег. «Ну все, блин, хватит с меня», — он вытер рукой пот со лба. «Голова уже трещит ее через лес тащить. Вот бегемотиха. Она даже во сне за деревья пытается лапами цепляться, зараза такая. Видели? Да уж, Лешке и правда пришлось с ней помучиться, пока он ее между деревьев как по лабиринту левитировал. Почти ювелирная работа. Надо же было так, чтобы она не долбанулась обо что-нибудь со всей дури. Делать мне нечего, по второму кругу ее усыплять. Видели, ответил ему Костя. Теперь моя очередь. Смотрите, что происходит, когда за дело берутся профессионалы. Он сделал вид, что засучивает рукава, окинул нас победоносным взглядом и колдонул на паучиху ледяной шар. «Собакин, ты идиот?» — спросила у него Гвоздева. «Ты нахрена ее в лед закатал? Она же там сейчас сдохнет. Блин, Костя, я тоже от тебя не ожидал такого», — мрачно сообщил ему Нарышкин. «Только не говори, что после того, как она отмерзнет, с ней все будет в порядке, потому что она морозный паук». «Да ладно вам, успокойтесь. Все под моим полным контролем. Шар внутри пустой, так что не сдохнет наша бегемотиха, не переживайте. Я же не полный идиот», — сказал он и подмигнул Варваре. «А ты, Гвоздева, давай начинай призывать своих древней. Я же тебе сказала, не поднимут они ее, тем более со льдом. Так и не надо ничего поднимать, пусть катит себе на здоровье. Она же теперь вроде бы как шар», — сказал Собакин. «Ты, главное, вектор им верный задавай, чтобы они в нужном направлении двигались и все. Хм, это ты хорошо придумал», — сменила гнев на милость Гвоздева. «Угу, я тоже в тебя верил, Константин», — поддержал ее княжич. Костя открыл было рот, чтобы напомнить им о том, что совсем недавно они называли его идиотом, но передумал. «Правильно сделал, между прочим. Настроение у всех и так было не к черту, мог и на пару крепких словечек нарваться». Между тем Варвара призвала парочку древней, которые, скрипя телами, начали катить шар с паучихой обратно на фабрику. Следом за ними семенила моя верная команда паучков-зомбиков, а мы топали в самом конце. К тому времени, когда мы наконец пришли к дому Зайцевых, мы уже еле волочили ноги от усталости. Плюс ко всему еще и замерзли до чертиков. Егор Тимофеевич вышел нас встречать с фонариком, потому что вернулись мы затемно. Лишних вопросов он не задавал и тут же организовал нам горячий чай с вареньем. Он еще и баню предлагал, но мы от нее отказались. После бани разморит нас совсем, а нам еще в школу возвращаться нужно. Так что решили уже в Китеже выкупаться. А для того, чтобы отогреться и прийти в себя, нам и чая вполне хватило. Плюс ко всему он нам еще отвар, восстанавливающий силы, приготовил, так что через полчаса мы уже даже вели с ним разговор и рассказывали про свои приключения. Ну, по крайней мере то, что ему можно было слышать. Уж очень сильно мужик расстроился, после того как узнал, что паучки его по большей степени уже как бы и не живые совсем. Все никак не мог взять в толк, как это может быть, если он их только что видел в целости и сохранности. Разве что только похудели немного, а в остальном вполне себе бодренько семенили своими лапками. Пришлось объяснить. С первого раза он не очень понял, так что пришлось объяснять дважды. Но зато вторая попытка вполне удалась, и с этого момента Зайцев стал смотреть на меня немного другим взглядом. Вот только почему-то отсел подальше. Зато с паучихой мы ему угодили. Она мало того, что выжила, так еще и почувствовала себя как дома, когда проснулась. Даже на нас не кидалась. Видимо, родные стены ее немного успокоили. «Спасибо вам, ребятки», — рассыпался в благодарностях Зайцев. «Я ограждение еще мощнее сделаю, теперь она точно не удерет». «Да вы не беспокойтесь, Егор Тимофеевич», — успокоил я его. «Она больше убегать от вас не будет». «Ну, не должна во всяком случае». Грохнули мы того, кто ее от вас сманил. Он хотел было что-то спросить, но передумал и кивнул. «Благодарю вас, ребятушки. Если чем могу еще отблагодарить, кроме денег. Вот, кстати», — вскинулся он, — «я вам из той паутины, что вы мне притащили, всем наряды отошью. Что скажете? Парням рубашки, а тебе, красавица, платье. Будете летом носить и меня добрым словом вспоминать». Отказываться мы не стали. Вот еще, зря мы что ли с этой паучихой мучились, да еще этот пещерный псион нервы потрепал. Так что рубашки из снежного шелка будут очень кстати. Посидев еще немного, мы засобирались в Китеж. Если честно, я бы с большим удовольствием выкупался в бане и остался бы у Зайцевых с ночевкой, но все хотели в школу. Пришлось соглашаться, что делать, не пилить же завтра одному на такси, так что спать я улегся в машине Нарышкина. Почти сразу же, как только оказался на уютном мягком сидении внедорожника. Уютно, хорошо, еще и вороний амулет грудь согревает приятным теплом. Я и сам не заметил, как заснул. Классный денечек, чего уж тут. Ну а с понедельника все вновь понеслось в привычном ритме. Скукотища, уроки и никаких тебе развлечений. Я за это терпеть не могу второе полугодие, преподы как будто с цепи срываются и начинают нас нагружать всякими сверхзадачами. Лишь в первой половине марта у меня выдался свободный день, когда я смог выбраться в Белозерск. Мне Чертков подарил целую субботу, которой я мог пользоваться по своему усмотрению. Для меня это был целый праздник. Как мало, оказывается, нужно для счастья, когда целыми днями сидишь за книжками и единственное место, куда можно сходить, это школьный парк. Ну и Тенидом, само собой, но прежде чем туда ехать, мне еще эти буквы идиотские нужно подучить. Вот только Александр Григорьевич выходной мне не просто так подарил. Кто бы удивлялся, сказал, что через неделю меня ждет первый небольшой экзамен. Я впервые сам отправлюсь в Некрослой, где должен буду кое-что сделать для него. Ну как впервые? Просто мой наставник кое о чем не знает. Но это сути вопроса не меняло. Интуиция подсказывала мне, что меня ждет нечто необычное и, возможно, не очень приятное. Не думаю, что он меня отправит просто по коридору мимо кабинета Терлецкого походить. Не зря же он сказал, что это будет экзамен. «Мальчик мой, я бы не стал на твоем месте переживать раньше времени», — решил отвлечь меня от мрачных мыслей Дриан. «Мне почему-то кажется, что это будет просто интересно и не более того. Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» — спросил я у него. «Где Чертков, а где это твое просто интересно? Ну сейчас же можно этим голову не забивать?» Вот это был другой вопрос. «Сейчас не стоит. Тем более, что у меня на эти выходные образовалась сразу парочка дел, которые мне явно принесут удовольствие. Во-первых, Лазарева уже 2 недели названивала насчет встречи. У нее была какая-то важная информация, которую она не хотела мне по телефону рассказывать. Зараза такая, могла бы и намекнуть, между прочим. Думай теперь, что там она еще придумала. Во-вторых, первые весенние дни явно намекали на то, что пришла пора выбирать и заказывать новый мопед. Кто знает, когда у меня в следующий раз получится выбраться в Белозерск, чтобы посмотреть все своими глазами. Можно, конечно, и по интернету выбрать, но это совсем не то. Нужно ведь на нем посидеть, пощупать, как оно. Тем более, что на этот раз я хотел взять что-нибудь помощнее и поинтереснее. Прошлый Судзуки был хорош, но это уже пройденный этап. «Макс, должен тебя сразу предупредить, я против этой твоей идеи», — сразу же сообщил мне Мор, как только я об этом подумал. «Если тебе повезло, и ты не смог убиться в прошлом году, это не значит, что нужно пытаться это сделать еще раз и с новыми силами». «Ай, отстань, Дриан, ты же знаешь, что я его все равно куплю. Можешь считать, что это уже сделано, если тебе так будет проще принять реальность». «Макс, я серьезно тебе говорю». «Угу, я тебе тоже. Как минимум, раза в 2 мощнее куплю. Наконец-то ты поймешь, что значит кататься с ветерком». «Послушай меня, мальчик мой», — взмолился Дриан. «Отвали, Мор, тебе понравится, я обещаю, от автора». Итак, дорогие мои читатели, настало время перейти к важному производственному вопросу, подвести итоги выбора имени для Дуба Темникова. Учитывая ваше очень активное участие, дело это ответственное, а потому требует точных подсчетов. Наибольшее количество голосов вы отдали за варианты «Бродяга» и «Корней», между которыми и разгорелась ожесточенная финальная схватка. В какой-то момент они шли настолько ровно, что я уже даже начал думать, решающим голосом будет мой. В итоге с небольшим перевесом победил «Бродяга». «Корней» набрал 67 голосов, а «Бродяга» 70. Поэтому поздравляю всех тех, кто болел именно за этот вариант. Как всегда, большое спасибо вам за предложенные варианты, отданные за них голоса и мнения на этот счет. Это было круто, и я очень рад, что таким образом вы проявляете интерес к этой истории. Благодарю еще раз. Вы самые классные, спасибо. Глава 20. Из приоткрытого окна вовсю доносилось пение птицы, веял свежий весенний ветерок. Голубое небо, яркое солнышко и капель. Прекрасная и опасная пора, когда уже очень хочется скинуть с себя надоевшие за зиму шмотки и одеться во что-нибудь полегче. Правда, если раньше времени это сделать, то можно запросто оказаться в постели с больным горлом и температурой. А, ну да, еще и с заложенным носом, само собой, куда же без него. Вот и сейчас мы пили чай с дедом, а он все время переживал, как бы меня сквозняком не протянуло. Свой день я решил начать с того, что заехал к нему. Давненько у него не был, так что успел соскучиться. Да и дела кое-какие нужно было обсудить. Расспросив меня об успехах в школе, он рассказал, что несколько дней назад ему звонила моя мать. Сказала, что отцу стало намного легче, но врачи и целители все равно не могут дать вменяемый ответ, что это с ним было. Говорят, такое бывает. Ну не знаю, посмотрим. Самое главное, чтобы эти приступы болезни больше не повторились. А то получается, что его и не лечили вовсе, потому что толком не могли диагноз поставить. Это хорошо, что на этот раз все более-менее гладко прошло, а вот если еще раз такое случится, кто знает, чем все может обернуться. Кстати, пока я размышлял над этим, я невольно поймал себя на мысли, что мне очень хочется, чтобы отец выздоровел окончательно. Даже странно как-то, совсем недавно все было иначе. Неужели на мое отношение к этому так сильно повлияло заключение мировой между ним и дедом? Не знаю. Ты бы заехал к ним в гости на летних каникулах, оторвал меня от моих мыслей дед. Мать говорит, что они были бы очень рады тебя видеть. Думаю, что и твой отец тоже. В последнем я не очень-то уверен, но посмотрим, ответил я и пожал плечами. Может быть, у него в связи с болезнью и правда шарики в голове на место встали. Хорошо, деда, заеду обязательно. Пообещал я, отхлебнул немного горячего чая с лимоном и погладил Фауста, который запрыгнул ко мне на колени. Только до каникул еще почти пару месяцев, так что не скоро в Москву попаду. Я и к тебе-то с трудом вырвался, хотя что тут ехать, 40 минут на такси. Что, мучают вас там наставники? Усмехнулся в бороду дед. Правильно делают, какая наука без муки. Кстати про науку, дед. Помнишь, я тебе таблетку белую давал и тот эликсир ярко-желтый, решил я напомнить деду, времени-то порядком прошло, по идее какие-то результаты у него уже должны быть. Помню, конечно, кивнул он и погладил бороду. Интересные загадки ты мне подкинул, нечего сказать, пришлось голову поломать над обеими. Вот только решил я пока лишь одну, состав таблетки, которую ты мне дал, я практически разгадал. В него входит солнечный табак, пыльца желтоцвета, шерсть минотавра и пепел тролля. А во, не удержался я, зная стоимость компонентов. Сложный рецептик. Шерсть минотавра очень редкая штука. Мало того, что денег дурных стоит, так ее еще попробуй достань. Но это еще не все, Максим. В составе таблетки есть еще один компонент, который я не знаю. Такого не может быть, дед, недоверчиво посмотрел я на него. Уверен на 100%, ты знаешь все компоненты, которые существуют и применяются в алхимии или травничестве. Угу, я тоже так думал, кивнул он. Поэтому делаю единственный вывод, этот компонент родом не из нашего мира. У нас нет растений, которые выглядят как кристаллы с черно-белыми гранями. Черно-белыми, говоришь, ХМ. По-моему, я знаю откуда этот компонент, сказал я, вспомнив о многочисленной черно-белой флоре Некраслея. Правда, что-то я не припомню там именно кристаллических растений. Скорее они напоминали наши, вот только умели разговаривать и выглядели несколько иначе. Дед, а ты уверен, что это именно растения? Не думаю, что встречал там такие. Уверен, эти кристаллы живые, можешь не сомневаться. Я провел достаточно опытов, чтобы утверждать это, сказал он. Кстати, если отделить их от остальных компонентов, то они начинают притягиваться друг к другу и формировать более крупную единицу. Интересно, очень, кивнул он. А еще мне показалось, что когда они все соединились в одно целое, то оно попыталось говорить со мной. После этих слов я с удивлением посмотрел на деда. Ну ладно, в Некраслее были растения и существа, которые могли ментально общаться со мной, но здесь, в нашем мире, это звучало немного странно. Если не сказать больше, не смотри так на меня, Максим, и не переживай, твой дед еще не выжил из ума. Он улыбнулся, достал ложкой лимон из своей кружки и съел его немного поморщившись. Я понимаю, что это звучит немного странно, но это так. Уверен, что этот кристалл пытался мне что-то сказать или как-то воздействовать на мой мозг. Каждый раз, когда я начинал работать с ним, я слышал непонятный шум в голове и уверен, что это не было случайностью. Не знаю, что оно хотело от меня, потому что я не смог ничего разобрать из этих звуков. Деда, там такие странные штуки живут, что может быть опасно с ними разговаривать. Так что думаю, это хорошо, что ты не мог ничего понять, сказал я. Ты думаешь, оно могло захотеть поработить меня? Улыбнулся он. Вот зря смеешься, деда, я ведь не шучу, со всей серьезностью сказал я ему. Я бы тебя попросил больше с этой штукой не разговаривать, хорошо, можешь не переживать. Внучек, я его снова перетер в пыль от греха подальше, так что никто со мной разговаривать не будет. Угу, кивнул я и тут мне в голову пришла мысль. Кстати, Как думаешь, если заменить пепел тролля на лучистый мох, разве оно не станет мощнее? Пока дед размышлял над моими словами, к Фаусту присоединился пират, который решил, что ему тоже срочно нужно забраться ко мне на колени. Затем коты отвесили друг другу по хорошему пендалю, и я согнал их обоих, чтобы они устраивали свои кошачьи бои где-нибудь в другом месте. «Слушай, внучек, а ведь должно сработать», — радостно сообщил мне дед. «У тебя очень светлая голова. Даже я об этом как-то не подумал, хотя это ведь очевидно. Правда, нужно будет провести кое-какие эксперименты. Может быть, лучистый мох будет иначе взаимодействовать в комплексе со всем остальным, но в целом идея просто отличная. Ты молодец». «Спасибо, деда», — улыбнулся я. «Теперь осталось выяснить, что за такие кристаллические растения. Чтобы проверить твою версию насчет лучистого мха, новые кристаллы мне не нужны», — сказал дед. «Хватит и этих. Чтобы проверить, не нужны, а если нужно будет создавать новые, то они обязательно потребуются». «Ну, если так, то конечно», — согласился дед. «Кстати, ты знаешь, можно ведь эту таблетку и в виде эликсира сделать. Это ведь тоже его эффективность повысит. Да и действовать он должен будет быстрее». «Хорошая мысль, деда. Если получится, не затягивай с этим. Возможно, твоя новая разработка мне очень скоро понадобится». «Обязательно», — сказал он. «Сегодня же вечером и займусь. У меня уже руки чешутся от нетерпения узнать, что получится, если добавить туда лучистый мох. А что со вторым эликсиром, ТЦ?» «Со вторым сложнее, внучек», — недовольно цокнул он языком. «По всем параметрам он очень близок к фантомному зелью, но содержит какие-то дополнительные компоненты, которые мне пока не удалось установить». «Жаль», — вздохнул я. «Честно говоря, мне очень уж не терпелось испробовать на себе этот эликсир. Если с ним и правда можно проходить сквозь стены, которые защищены магическим барьером или волшебными ловушками, то эта штука становится просто бесценной. За такой эликсир мне Лазарева любой артефакт взамен отдаст, наверное. Но сдаваться я не собираюсь», — обнадежил меня дед. «Есть у меня еще несколько интересных задумок насчет этого эликсирчика. Думаю, что одна из них точно должна сработать. О всяком разном мы разговаривали еще с полчаса. Дед рассказал мне, что Жемчужников заезжает к нему в гости практически каждую неделю, и они коротают вечера за партией в шахматы. Про лавки наши, дела в которых идут как нельзя лучше. Оказывается, что деду нашего магазина уникальный эликсир уже мало становится. Ассортимент у нас самый большой в Мароке, так что уже пришла пора расширяться». «Да что там в Мароке, пойди в Москве найди что-то подобное. У нас такой товар есть, который больше нигде не отыскать». В общем, пришло время к Максиму Ивановичу Паровозову с запросом обращаться, чтобы он для нас новое помещение в Мароке нашел, раза в три больше. Вот только где он его будет искать, даже не знаю. В этом районе с недвижимостью очень туго. Ну а после деда я поехал на встречу к Лазаревой. Мы с ней договаривались на 2 часа дня, но она мне до этого момента уже 3 раза звонила с предложением встретиться пораньше. Вот же нетерпеливая девчонка. У нее все время как огнем в заднице горит, если что-то захотела, то хоть разбейся в смятку, а нужно срочно. Никакого терпения, кто бы говорил, хмыкнул Дариан в ответ на мои мысли. Сам не такой, причем здесь. Я ведь такой только когда срочно надо, а она все время. Это совсем другое, Мор, очевидно же. Угу, вот я и говорю, тебе все время нужно срочно. Точно так же, как и ей. Ай, отстань. На этот раз мы с ней выбрались из Марокко и решили встретиться в самоваре. Как ни крути, а готовит там все-таки вкуснее всего. Нигде я не ел вкуснее борща, чем подают в самоваре. А гусь, там такой гусь, просто закачаешься. Полина ждала меня в небольшой отдельной комнате, с десяток которых имелось в этом ресторане, специально для тех, кто не хочет, чтобы им мешали. Обычно Лазарева предпочитала общие залы, любила, когда побольше воздуха и простора вокруг. Значит, сегодня будет какая-то серьезная тема для разговора, иначе она бы здесь не разместилась. «Где тебя носит, Темников?» — спросила она, пока мы разглядывали меню. «Я тут уже полчаса тебя дожидаюсь. Тебя не учили, что неприлично, когда барышня сидит одна и привлекает к себе ненужное внимание? Ты поэтому решила в эту комнатку перебраться?» — спросил я, мысленно ставя галочки на тех блюдах, которые мне хотелось сегодня больше остальных. Между прочим, являться на встречу за час до назначенного времени, а потом трезвонить мне через каждые 15 минут, тоже как-то не очень. «Эф-эф», ответила она и больше не произнесла ни слова до того самого момента, пока мы не сделали свой заказ, и официант не оставил нас одних. «Как там мой Борис?» – спросила она, едва мы остались с ней одни. «Пользуется твоим новогодним подарком?» «Угу, вовсю. Я из-за него уже даже от директора несколько раз получил. Вообще не понимает, что ночью нельзя слушать музыку на всю громкость». «Само собой», – усмехнулась она, – «он же конструкт. Ему что день, что ночь, одна и та же история. Как ты ему объяснишь, что ночью люди спят, в отличие от него?» «Ты знаешь, я с ним провел несколько бесед и, похоже, сработало. Кое-что до него начало доходить». «Да ладно, только не говори, что тебе удалось ему объяснить, почему нельзя слушать музыку ночью». Недоверчиво прищурилась Лазарева. «Я и не говорю. Просто теперь он уходит на дальнюю сторону школьного парка и его никто не слышит. Вроде бы только охрана жалуется, но по этому поводу Орлов меня на ковер еще ни разу не вызывал». В этот момент вошел официант, поставил перед нами кувшин с квасом, высокие глиняные кружки и небольшую тарелку с битыми огурцами. Полина почему-то очень любила запивать это блюдо квасом. «О, хороши огурчики!» Я смотрел, как она хрустит солеными огурцами и терпеливо дожидался, пока она наконец откроет глаза. «Вкуснотища!» Глядя, с каким удовольствием она ест, я не удержался и тоже наколол себе на вилку несколько штук. Попробовал. «Нет, все-таки это не мое». Она запила огурцы квасом, причмокнула от удовольствия и улыбнулась. «Ну вот, теперь можно и подождать, пока остальное принесут». Полина вытащила из кармана знакомый родовой перстень, который я вытащил из крокодила вместе с малахитовым ключом и положила его на стол. «Для начала поговорим о твоем колечке. Удалось что-то узнать?» – нетерпеливо спросил я. «Ага», – улыбнулась она. «Думаю, тебе будет очень интересно послушать. Школа магии Китиш. Школьный парк». В этот момент школьный парк пустовал. Ну еще бы, выходной день, да еще и суббота. Большинство учеников уехали развлекаться в Белозерск, а те, которые остались, сидели по своим комнатам и корпели над учебниками. День клонился к концу, обманчиво теплое солнышко уже спряталось за налетевшими облаками, а без него становилось сыро и противно. Не до прогулок на свежем воздухе. Вот только кое-кто все равно решил выбраться на прогулку. Три человека, которые решили, что такая погода даже лучше, меньше любопытных свидетелей, которые потом могут сказать, что видели их. «Миха, ты уверен, что это хорошая идея?» — спросил у Шуйского Вильсон, который был единственным из троих парней, кому не очень нравилась эта идея. Точнее сказать, перестала нравиться. С самого утра у него было какое-то нехорошее предчувствие на этот счет. Кстати, об идее. Несколько дней назад княжич Шуйский предложил своим друзьям вырезать ножом на дубе Темникова пару слов. «Темников, лошара». И эта идея поначалу всем понравилась. Настолько, что захватывало дух от одной мысли о том, что эти слова навсегда останутся на любимом дубе Максима. Разгоряченный этой мыслью, Юрасов даже хотел реализовать эту идею вечером того же дня, не откладывая надолго. Очень уж ему не терпелось умыть Темникова, но после некоторых раздумий все-таки решили провернуть это дело в субботу после обеда. Самое подходящее для этого время. Все, кто хотел уехать из школы в субботу, к этому времени давно уже укатит по своим делам. Ну а остальные, если и начнут выползать из своих комнат, но не сразу после обеда, а ближе к вечеру, чтобы немного нагулять аппетит до ужина. Все шло по заранее намеченному плану, их никто не видел, так что можно было спокойно идти и делать свое дело. Тем более, дуб Темникова даже искать не нужно было. В последнее время ему нравилось проводить время в компании Бориса, который обычно торчал возле школьного озера. «Дуб Темникова, охренеть можно!» — негодовал Шуйский, торопливо шагая в сторону озера. «Какой осел придумал такое название? Один дурак не может нормально заклинание прочитать, и в результате из-за побочного эффекта вся школа два дня стоит на ушах. Другие дураки с этого ржут и называют дерево его именем». «Согласен», — поддержал его топающий рядом Юрасов. «Полный идиотизм. Его бы по-хорошему компонент на отработки отправил до конца года, а он ему даже пару не влепил». «Как же», — усмехнулся Михаил, — «отправит он его, гляди-ка. Темников же у него любимчик. Лучший эликсир получился у Максима. Тьфу ты, все равно мне кажется, что лучше бы мы этого не делали», — подал голос Вильсон, который шел последним, на несколько шагов отстав от своих друзей. «Чувствую я, узнает он, кто это сделал. Да и хрен на него», — сплюнул Шуйский. «Пусть докажет сначала. Да и вообще, как он узнает? Его половина школы терпеть не может, так что кто угодно мог написать на дереве, что он лох. После этих слов Юрасов и Михаил дружно зашлись в приступах хохота. «Прикинь, Мишка, теперь это еще и прочитать каждый сможет», — смеялся Осип. «Ага», — смахнул слезу Шуйский. «Мало того, что сейчас сможет, так надпись там еще и навсегда станется, пока этот долбанный дуб существовать будет. Ахаха, прикольно ты придумал», — хлопнул его по плечу Юрасов. «До сих пор нарадоваться не могу». Дуб стоял на том самом месте, где они и рассчитывали его найти, рядом с Борисом, который сидел возле озера и что-то рассказывал дереву. Бур-рум-брим. Когда парни подошли к ним на расстоянии пары десятков метров, конструкт вдруг замолчал, повернул голову к ним и радостно спросил. «Брурм-бам-бом, Михаил, заткнись, тупая консервная банка», — ответил ему Шуйский, активируя по пути к дереву свой энергетический меч, которым он хотел вырезать нужные слова. «Каким нужно быть идиотом, чтобы до сих пор двух слов не научиться связывать? Идиот! Парни, что-то мне не нравится все это», — вновь напомнил им Вильсон. «Смотрите, этот дуб даже ветками перестал шевелить». «Так он ими и не шевелил», — сказал Юрасов. «Что ты разнервничался? И он как будто смотрит на меня», — сказал Христофор. «Чем смотрит? Ты что, Мухоморов обожрался?» — покачал головой Шуйский. «Замолчи и просто стой рядом». Михаил подошел к дереву поближе и стал прикидывать, где бы на этом огромном стволе выбрать место получше, так, чтобы всем было видно. В этот момент он почувствовал, как что-то схватило его за шиворот и стало поднимать в воздух. «Вы че, охренели, придурки? Какой дурак меня левитировать вздумал?» Однако по крикам своих друзей он понял, что и с ними не все в порядке. Княжич начал дергаться изо всех сил, пытаясь вырваться и оказаться на земле, пока его не подняли слишком высоко и это не стало опасно, но никак не выходило. У него получилось лишь повернуться вокруг, чтобы увидеть вот какую штуку. Его друзья тоже болтались в воздухе и их за шиворот держал дуб своими толстыми ветками. Это как такое может быть? Пока он размышлял над загадкой внезапно ожившего дуба, тот опустил пониже еще одну ветку, а затем отпустил ею смачный поджопник Юрасову, после которого тот с воплем полетел в сторону озера. Затем пришел черед Вильсона, который с не менее громким криком полетел вслед за своим другом. «Если ты прикоснешься ко мне своими грязными ветками», — заорал Шуйский, но закончить не успел. Дуб отпустил ему такую мощную затрещину, что у княжича взорвался перед глазами яркий разноцветный фейерверк. Таких сочных красок Шуйскому не приходилось видеть даже на празднике в честь дня рождения императора. Глава 21. «Начнем с перстня», — продолжила Полина. «Как видишь, мне удалось немного улучшить его состояние и теперь даже ты сможешь определить животное на нем». Я положил кольцо на ладони и осмотрел с разных сторон. Да, Лазарева и правда смогла по максимуму привести его в порядок. Теперь оно было больше похоже на родовой перстень, а не на непонятную облупленную гайку с таинственным изображением на ней. «Что молчишь, Макс?» – спросила Полина, напомнив мне о том, что я по-прежнему должен угадать животное. «Сдаюсь, норка или хорек какой-нибудь. Это соболь, Темников», — разочарованно сказала Лазарева. «Как можно соболя спутать с норкой?» «Действительно», — пробурчал я, — «такое ощущение, что я слона от верблюда не отличил. Вот видишь, мой мальчик, я же тебе говорил, что это соболь», — тут же самодовольно сказал Дриан. «Я бы на твоем месте почаще прислушивался к тому, что тебе взрослые говорят. Отстань, Мор, один раз в жизни угадал, теперь по пять раз в день об этом вспоминать будешь. Я думаю, этот перстень принадлежал Соболеву Алексею, последнему из этого рода», — продолжила девушка. «Герб очень похож, да и все остальное сходится». «Что остальное? Если все именно так, как я думаю, то ключик твой связан с Малахитовым шепчущим домом». Она отпила немного кваса и подмигнула мне. «Макс, у тебя всегда такое прикольное лицо, когда ты пытаешься вспомнить то, чего не знал. Просто прелесть». «Угу, рад, что тебе нравится. Про дом расскажешь? Что за название у него такое странное и какое он имеет отношение к кольцу?» «Расскажу, конечно», — усмехнулась Полина и поерзала на стуле от нетерпения. «Только для начала ответь мне на один вопрос. Ты где кольцо нашел? Можешь без подробностей. Просто примерное место скажи». «Ну, возле бурой топи», — ответил я. «Там болота всякие разные». «Я знаю, что там», — сказала она и покачала головой. «Даже не буду спрашивать, что ты там мог делать. Наверное, история была бы занимательная». «100%», — кивнул я, припомнив, как Ибрагим выбирался из живота радужного крокодила. Необычное, во всяком случае. Так я тебе расскажу небольшую историю про это место. Там ведь не всегда болота были. Когда-то там небольшое поместье стояло, которое принадлежало тем самым Соболевым. Ну как поместье, в народе его называют Малахитовый шепчущий дом. Ты-то сама видела его хоть раз, только в интернете фотки, да и то старые. Вот, смотри, Полина протянула мне свой телефон, и я пролистал несколько фотографий. Да, на поместье это дело не тянуло. Двухэтажный дом, причем не очень большой. Ну да, для поместья слишком маленький домик, сказал я и вернул ей телефон. Стены у него какие-то странные, зеленые что ли, я же тебе говорю, Малахитовый дом, Макс, ты чем слушаешь, он вроде бы как снаружи плитка из настоящего малахита отделан, представляешь, радостно спросила она, пока не очень, слишком много вопросов, нахмурился я и сделал пару глотков кваса, чтобы немного прочистить мозги, валяй, спрашивай, разрешила она. Думаю, на большую часть из них я тебе смогу ответить. Ты даже не представляешь, сколько я всего перелопатила, пока сама пыталась в этом разобраться. Даже в местном краеведческом музее была, прикинь, а во, солидно. Улыбнулся я, припомнив свой визит к научному сотруднику Спиридонову. Тогда вопрос первый. Зачем эти Соболевы на болоте дом строили? Получше не могли места найти, и почему вообще так далеко забрались? Когда они его строили, то не было там никакого болота. Это ведь давным-давно было, несколько столетий назад. Вроде бы, говорят, туда даже дорога раньше шла через лес. Ну а потом все вокруг стало постепенно в болото превращаться, сказала Полина и пожала плечами. Никто не знает почему. Темное дело какое-то. Вместе с этим вообще стало опасно в тех местах. Соболевым в какой-то момент даже продукты доставлять перестали, потому как неизвестно почему доставщики стали пропадать. Хм, неужели этот крокодил, которого мы прихлопнули, там уже давным-давно поселился? Или дело не в крокодиле? Ну и куда они пропадали, интересно знать, спросил я. Их же, наверное, искать должны были. Искали, кивнула она, вот только найти не могли. По словам Соболевых, никто к ним не приходил. Ну а потом и сами владельцы дома один за другим умерли. Святые отцы их ездили из Белозерска отпевать, поэтому и информация в церковных книгах сохранилась, кто и когда умер. Про всех, кроме последнего, Алексея, он просто куда-то исчез, и никто даже не знает когда. Полицейские раз в 3 месяца должны были объезжать свои районы, вот в какой-то момент Малахитовый дом и нашли пустым. Веселенькая история, сказал я и посмотрел на Лазареву. В твоем стиле, у тебя в запасе других не водится. Ну извини, а зачем эти Соболевы вообще в лесу решили себе дом выстроить, или в Белозерске места не нашлось? Вот это как раз самый большой вопрос, на который точного ответа нет, ответила девушка. Они ведь до этого недалеко от Катеринбурга жили, а потом решили в эти места перебраться, вроде как чтобы поближе к Китежу, который потом один за другим окончили. Ну не знаю, тоже мне повод. Нарышкины что-то не спешат из Москвы поближе к нашей школе переехать. Переехать, может быть, и не спешат, но дом в Белозерске у них есть, потому что это удобно, сказала Полина. А вообще, если ты хочешь знать мое мнение, в здешних местах повышенный магический фон, сам ведь знаешь. Ага, мне Громов говорил об этом, еще когда я только в Китеж попал. Так везде происходит, где много одаренных вместе собираются, сказал я. Но если только для этого, то могли так далеко и не забираться, у них ведь там в Катеринбурге Терлич есть. Можно было где-нибудь рядом с ним поселиться, тем более, что в прежние времена он считался покруче нашего Китежа. Я была в Терличе и могу тебе сказать, что магический фон у нас здесь повыше. Но на это могла быть и другая причина. Тогда ведь как раз вторая волна родовых войн заканчивалась, вот они и выбрали свою сторону. В те времена почему-то считалось, что важно, в какой именно школе ты учишься. ФФ, такое ощущение, сейчас что-то изменилось, фыркнул я. Там учатся одни придурки типа Шуйского с Юрасовым. Виконт Темников, вы бы следили за своими выражениями, хитро улыбнулась мне Полина. Шуйский с Юрасовым может быть и правда, как вы говорите, придурки, но я ведь тоже весь 3-й класс проучилась в Терличе. Да ладно, серьезно, просто потому, что там был конкретный преподаватель, к которому я хотела попасть, вот и все. Так что насчет придурков я бы на твоем месте не торопилась. Ладно, согласен, ты не дура, конечно, спасибо на добром слове, но придурков там хватает, не стал сдаваться я, лучше бы так и сидели в своем терличе, а то ищут себе неприятности на одно место. Кстати, если ты хочешь знать мое мнение, то я вот не очень согласна с Громовым насчет того, что количество одаренных сильно влияет на это, она пожала плечами. Просто есть места, где он выше, а есть где ниже, вот и вся наука. Между прочим, здесь у нас он один из самых сильных из всех мест, где я была. Значит, ты считаешь, что они переехали сюда, потому что здесь выше магический фон? Хорошо, допустим. Тогда у меня другой вопрос, а зачем им это понадобилось? Есть какие-нибудь соображения на этот счет? Вот здесь сложнее. Но если учесть, что потом начало происходить. Полина наколола на вилку несколько огурцов, схрумала их и нахмурилась. «Думаю, у нас с тобой появилась прекрасная возможность выяснить, что не так с этим малахитовым шепчущим домом, и ключик нам в этом очень поможет. Ну, это при условии, что ты не будешь поросенком и захочешь меня взять с собой. Почему ты думаешь, что с этим домом не все в порядке?» «Потому что это так и есть», — ответила она. «Если верить местным легендам и информации, которую мне удалось раздобыть в краеведческом музее, в нем кто-то или что-то живет, причем уже очень давно, с тех самых пор, как не стало последнего Соболева. Обыскали бы дом и все выяснили, какие проблемы. Темников, ты как всегда самый умный». «Обыскивали, само собой, и даже не раз», — с обидой сказала Лазарева, как будто я ее лично упрекал в том, что это она не досмотрела. «Не нашли там ничего. Я тебе больше скажу, есть информация о том, что дом этот наемники пытались даже развалить. Там же малахитовая плитка одна чего стоит, но вот что-то у них не вышло. История темная, но вроде бы не нашли потом наемников, а дом как стоял, так и стоит на своем месте». «Эх, Макс, вот нам с тобой везет на всякие приключения», — вздохнул Мор. «Мало того, что с крокодилом мы в тот раз намучились, так еще и с содержимым его теперь будем маяться. Безобразие. Да ладно тебе, Дриан, интересно же. Мне вот, например, уже не терпится посмотреть, что там такого в этом доме», — нетерпеливо ответил я ему. «Кто бы сомневался. Нет, чтобы уроки учить. Там у тебя еще буквари из Тенедома толком не ученые», — напомнил он. «Думать о букварях в этот момент у меня никакого желания не было, поэтому я ему даже отвечать не стал. Вместо этого я решил спросить Полину вот о чем. Слушай, а почему дом шепчущим называют? Что за странное название?» «Так в том-то все и дело. Он вроде бы как разговаривает со всеми, кто в него попадает. Люди начинают слышать какие-то голоса непонятные, будто чей-то шепот. Хм, вот и я так думаю, что не ясно ничего», — сказала она. «Но пока сама не услышу, ничего не могу сказать определенного. Об этом доме вообще информации свежей нет. Туда давным-давно уже никто не ходит. Думаю, что за последние лет 30 мы с тобой первые будем, если решим туда пойти». «Что значит если?» — удивленно спросил я. «Пойдем, само собой. Вот только знаешь, чего я пока понять не могу. Причем здесь ключик? Если ты говоришь, что дом осматривали и ничего не нашли, с чего вдруг мы должны найти там нечто особенное? Или есть информация о какой-то двери, которую никто открыть не может? Вот ты какой скучный, Макс», — скривилась Полина. «Ничего ни про какие двери я не читала. Но если дом из малахита и ключ из малахита, значит, должна быть в этом какая-то взаимосвязь. Так-то из камня ключи делать не самая практичная идея, это я тебе как профессиональный артефактор со стажем говорю. Ну а если его еще и все время с собой носит, то тогда и вовсе вопросы отпадают. Откуда ты знаешь, что он его с собой носил? Что-то не помню, чтобы я ей про крокодила рассказывал. Ну ты же их вместе где-то нашел, или как? Можно сказать и так. Тогда что за вопросы? Да и потом, кто искал-то? Полицейские», — усмехнулась Лазарева. «Мне почему-то кажется, что они думали, как бы быстрее оттуда свалить, если у них в головах голоса какие-то были». «Да, согласен, логика в ее словах есть. Впрочем, как обычно, Полина одна из тех девчонок, которая редко говорит всякие глупости. Единственное, в чем мы с ней сильно отличались, так это в том, что она была готова мчаться на край земли, чтобы разгадать какую-нибудь очередную загадку или добыть новый артефакт, в тот же миг, когда узнавала о такой возможности. Я вот перед этим предпочитал еще кое-что уточнить, чем ее все время раздражал, потому что она воспринимала мои вопросы как сигнал нерешительности». «Ладно, согласен, что-то не так с этим малахитовым шепчущим домом», — сказал я, взял со стола перстень с ключом и сунул их в карман. Думаю, нам с тобой нужно организовать туда небольшую экспедицию. Полностью согласна с тобой, но только не в ближайший месяц. Там места очень гиблые, раньше конца апреля соваться смысла не вижу, а то утонем мы с тобой в тех болотах, хохотнула она. Хороши же из нас будут охотники за сокровищами. Неплохо бы еще хоть какую-нибудь карту тех мест раздобыть, сказал я, размышляя над тем, что бродить по неизвестным болотам, это не самая лучшая мысль. Должны же быть какие-нибудь старые экземпляры многолетней давности. Вот об этом я уже побеспокоилась, подмигнула мне Полина. Когда была в краеведческом музее, увидела несколько интересных экземпляров. Одна карта даже с бывшей дорогой через лес, к самому дому. Какая похвальная предусмотрительность. Еще бы, ты же не думал, что сможешь открутиться от моей компании. В этот момент к нам вошел официант с сервировочной тележкой, и комната тут же наполнилась сумасшедшими ароматами еды. Я чуть слюной не захлебнулся, пока он расставлял тарелки. «Ну а что с той тетрадью грача-невидимки? Есть какие-нибудь новости?» – спросил я, открывая горшочек с ароматным борщом. «Там пока не все так просто», – ответила Полина. «Я скопировала тексты с твоей находки и передала Островской. Только на прошлой неделе с ней общалась. В общем, пока ничего конкретного сказать не могу». Но Виктория Артемовна пообещала вскоре порадовать приятными новостями. «Я вот еще за хранителей этих думал. Макс, имей совесть!» Подняла руку вверх Лазарева. «Давай сначала поедим, а потом ты мне расскажешь, что ты там думал. Я, между прочим, тебя здесь почти час ждала. Ну не час, конечно, но я решил не заострять на этом внимание. Иди сначала поесть, а потом продолжить разговор, была не самая плохая. Где там моя сметана? Мопеды я так и не посмотрел». Слово за слово, мы просидели с Лазаревой в ресторане почти до самого вечера. Еще немного и можно было плавно переходить от обеда к ужину. «Ну ладно, вырвусь как-нибудь в Белозерск специально ради такого дела. До хорошей погоды все равно еще время есть. Ну а в Ките же меня ждали вот какие новости. Шуйский со своей компанией пожаловались на то, что мой дуб их избил. Причем хорошенько так отдубасил». Делился со мной последними новостями Нарышкин, который специально для этого решил попить со мной чая на ночь глядя. Они все трое даже в медицинском блоке находятся. Бред какой-то. Да он мухи не обидит, как он мог их избить. Возмутился я, привлекая к себе внимание тех немногих учеников, кто тоже решил попить чайку на ночь глядя. Я вот тоже думаю, что бред, согласился со мной Лёшка. Вот только, что, ну говори. Чего молчишь? Их трое, Макс и все они говорят одно и то же. Как ты думаешь, кому поверит, им или твоему дубу, который лишь ветками шуметь может и по парку ходить? В смысле поверит? Так дуб же ничего сказать не может в ответ. Высказал я очевидный факт. Я тебе об этом и говорю, Макс, пожал плечами княжич. Они сказали, что он взбесился и их избил, как-то так, хотя, так им и надо, улыбнулся я. Надо было еще крепче им вмазать. Если это и правда дуб сделал, с дуба-то какой спрос, ну не скажи, сказал Нарышкин и опустил глаза, что мне это уже не очень нравится. Ты о чем, Леха? Если директор решит, то над дубом могут провести особый ритуал, который снова сделает его обычным деревом, ответил он и посмотрел мне в глаза. В нем будет полностью уничтожена магия, Макс, извини, ТЦ, ну охренеть новости на ровном месте, я уже к нему привыкать стал. «Как же так-то? Откуда ты об этом знаешь?» – спросил я у Лёшки. «Компонент вечером сказал», – ответил он, – «чтобы я тебе передал, если ты с ним попрощаться захочешь и все такое». «Ясно», – в этот момент я не выдержал и грохнул кулаком по столу. «Вот же змеёныш!» Под удивленные взгляды учеников я вылетел из столовой, даже забыв надеть куртку, так и оставив ее на вешалке рядом со столом. Я шагал к школьному озеру, продумывая десятки вариантов жуткой мести этому дегенерату, если с моим дубом что-то такое сделают. Учитывая, что Нарышкину сказал об этом сам Щекин, то вероятность этого очень высокая, можно даже сказать максимальная. «Ты только не принимай никаких решений сгоряча», — решил дать мне совет Мор. «Дариан, если у этого сучонка все пройдет, то я ему не завидую. Ноги отсушу и мозги в червей превращу. Хотя откуда у этого недоумка мозги, сукин сын?» Пока я сыпал проклятиями и строил разные планы на то, что сделаю с Шуйским, я и сам не заметил, как услышал знакомые рок-н-ролльные мотивы. Вскоре уже был рядом с Борисом, который почему-то был один. «Бурым-брам!» Максим удивленно спросил конструкт, глядя на меня своими красными глазами. «Где мой дуб?» спросил я у него. «Ты видел мой дуб?» В этот момент я услышал знакомый скрип, и вдруг из-за стального гиганта появился дуб, который каким-то чудом спрятался за него. «Вот ты где, бродяга», — сказал я и хлопнул его по толстому стволу. После моих слов дуб пошевелил ветками и склонил их ко мне. По-моему, ему понравилось, как я его назвал. «Ну а что, имя как раз для него, он же у меня бродит везде все время по своим дубовым делам». «Ты хотел сказать бродил», — мрачно напомнил мне Дориан о возможном завтрашнем ритуале. «Пока еще бродит, а там видно будет». Я погладил дуб по толстой коре и посмотрел вверх, на его ветки. «Ну, бродяга, рассказывай, за что ты Шуйского отдубасил вместе с его компанией?» Глава 22. Судя по тому, что дуб шумел ветками долго и обстоятельно, ему было что рассказать мне насчет истории с Шуйским. Борис тоже включился в беседу и даже вырубил свою колонку, что было совсем уж из ряда вон. В последнее время с разной степенью громкости он слушал свою музыку круглосуточно. Его красные глаза время от времени возмущенно вспыхивали, когда он упоминал в своем рассказе Шуйского и его верных соратников. «Да уж, давненько мне не приходилось видеть нашего конструкта в таком возбужденном состоянии. Жаль только, что из его бурурумов совершенно невозможно было понять, что именно произошло между моим дубом и этой компашкой. Что-то неприятное, это факт. От нечего делать бродяга их бы не трогал, а значит был повод распустить свои ветки. Ну и что нам теперь делать?» – спросил я у них обоих, после того, как они закончили свой рассказ. «Есть какие-то соображения насчет завтрашнего ритуала, бродяга? Между прочим, тебя завтра в обычный дуб превращать собираются. Будешь опять расти как столб, ни ветками пошуметь, ни по парку прогуляться». В ответ дуб лишь недовольно скрипнул ветками. «Ну а что он мог еще сделать? Какие у него шансы противостоять компоненту?» «Думаю, никаких. Самое плохое, что и у меня никаких мыслей на этот счет не было. Единственный вариант – это сбежать из школьного парка», – предложил Дориан. «По крайней мере, вновь в обычную деревяшку не превратится. Зато вместо бродяги он станет бездомным скитальцем. Так не пойдет, Мор. Нечего ему удирать из-за каких-то придурков. Если должен обратно стать обычным дубом, то пусть так и будет. Я его еще раз оживлю, если что». Судя по довольным лицам всей троицы из компании Шуйского, которые дружно появились к завтраку, ни о каких жутких побоях, которые им нанес дуб, не могло быть и речи. Явно что-то было не так, или врезал он им недостаточно сильно, или вся история была придумана на ровном месте. Хотя у Михаила на голове была повязка, но я думаю, это скорее для отвода глаз. Не может быть так счастлив человек, которому набили шишку размером с полголовы. Остальные и вовсе даже без повязок обошлись. Вот засранцы, хоть бы похромали для вида. В столовке только и разговоров было о том, что вчера произошло. Со всех сторон слышалось: «Дуб избил княжича». Само собой, тут же нашлись и те, кто был уверен в том, что я специально натравил дерево на бедного Шуйского, чтобы оно его прикончило. Мало того, были и такие, кто решил, что я вообще давно хотел все это провернуть. Даже дуб специально для этого и оживил, когда удобный случай представился. Кто бы сомневался, что пара десятков идиотов обязательно найдется. Единственное, что хоть немного радовало, большая часть учеников все-таки считала, что Шуйский врет специально, чтобы досадить мне. Никого дуб побить не мог, а если что-то такое и вышло, то скорее всего княжич вынудил дерево защищаться. Ну хоть так, жаль только, что бродяге эта поддержка вряд ли чем-то поможет. После завтрака мы с Нарышкиным пошли в школьный парк и устроились на лавочке, которая стояла так, что мимо нас нельзя было пройти по пути к школьному озеру. Компонент вчера сказал Лёшке, что нельзя будет присутствовать при проведении ритуала, но мы надеялись его уговорить дать нам на это разрешение. Около 11 дня на школьной дорожке показалась делегация из троих человек: Орлов, Громов и наш алхимик, Щекин. Все трое шагали в нашу сторону с мрачным видом, чем весьма обрадовали меня. Значит, особого удовольствия от происходящего никто из преподавателей не испытывал, и это почему-то очень радовало. «Вы чего здесь дожидаетесь?» – спросил у нас компонент, когда дошли до места нашей засады. «Я же сказал, нельзя. Что непонятно, Борис Алексеевич, так нечестно», — возмутился я, глядя при этом на Орлова. «Если я этот дуб чудесным образом пробудил, значит будет справедливо, если и прикончите вы его при мне». «Темников, что за вздор?» — нахмурился Щекин. «Его никто не собирается приканчивать. Просто, одним словом, ну в общем, «Но он же перестанет быть таким, какой он есть», — спросил я, не дав ему закончить. «Во всяком случае, я на это очень надеюсь», — ответил он. «Максим, это неправильно, когда деревья нападают на учеников», — сказал Орлов, глядя на меня из-под своих темных очков. «Иван Федорович, вы же сами знаете, что бродяга их не трогал. Кому они нужны? Да и вообще, если бы он был опасным, то он давно уже поколотил бы кого-то. Просто это Шуйский против меня козни строит. Вон спросите у Романа Артемовича, какие у нас с ним взаимоотношения в классе. Если что, я могу подтвердить», — сказал Лешка. «Это не обязательно», — ответил директор и посмотрел на хмурого Громова. «Я сам прекрасно знаю, у кого какие с кем взаимоотношения. Бродяга», — усмехнулся Громов. «Они уже имя для него придумали. Как вам это, судари? И в самом деле забавно», — кивнул Орлов. «Ладно, разрешаю идти с нами, только стоять в стороне и не мешать работать Борису Алексеевичу, ясно, ясно», — хором сказали мы с княжичем, обрадовавшись тому, что нам все-таки разрешат посмотреть, как это все будет происходить. «Иван Федорович, я думаю, что мальчикам лучше все же», — начал было нудить компонент, но Орлов его прервал. «Да ладно вам, Борис Алексеевич, мешать они вам не будут, а если сами хотят посмотреть, то это их личный выбор». Орлов посмотрел на нас еще раз. «Плакать, я надеюсь, не будут». Наше обоюдное гордое молчание должно было дать понять ему, что если Шуйский хотел увидеть рыдание кого-то из нас, то хрена с два, не сегодня. Мне казалось, что обычно до школьного озера нужно идти немного дольше, а сегодня вроде бы только начали путь и вскоре услышали конструкта, который что-то рассказывал дубу. Когда до Бориса с деревом оставалось шагов 30, Орлов нас остановил. «Стоп, судари, дальше Борис Алексеевич справится сам». Компонент кивнул ему в ответ и потопал к нашим друзьям, которые вскоре заметили его. «Бурым, Борис, бом», — поздоровался с ним конструкт, а бродяга сделал вид, что он давно уже самый обычный дуб и стоял рядом с ним, боясь пошевелить ветками. Вот только я знал, что он по-прежнему необычный и даже чувствовал, как он приветствует меня. Каким образом? Черт его знает. Мне кажется, или я чувствую какое-то движение под ногами. Я думаю, он как-то это делает своими корнями, сказал Дриан. Пытается тебе что-то сказать. В этот момент компонент вскинул руки и начал помогать себе ими рисовать узор. Вообще-то, я думаю, что это было не обязательно. Борис Алексеевич мог легко обходиться и без этих вот фортелей. Просто таким образом он дал нам понять, что начал колдовать. Бродяга замер как вкопанный, а по его стволу начали бегать разноцветные огоньки. Я буквально на себе ощутил, что ему совсем не нравится то, что с ним сейчас происходит. А затем у меня зашевелилась земля под ногами. Причем на этот раз довольно явно, и мне это уже не казалось. Под моими ногами сейчас были корни дуба, который просил от меня помощи. И я ему ее дал. Совсем немного энергии, чтобы он мог сопротивляться Щекину. Разноцветные огоньки по стволу дуба забегали сильнее. Я услышал новую просьбу и дал еще немного энергии. «Стоять! Ты куда собрался?» – удивленно воскликнул компонент, глядя, как дуб выбирается из-под земли и начинает двигаться в нашу сторону. «Что там, Борис Алексеевич?» – крикнул ему Орлов. «Какие-то проблемы. Это дерево не хочет подчиняться ритуалу», – возмущенно сообщил ему Щекин. «Заклинание на него не действует. Такого не может быть», – сказал Громов. Однако бродяга, который к этому моменту уже был почти возле нас, считал иначе. Он стремительно перетаскивал свои корни, подходя все ближе, напоминая при этом наземного осьминога, и выглядело все это весьма впечатляюще. Обычно его скорость была намного ниже. Вскоре он подбежал к нам и замер, наклонив над нами ветки. «Темников, что ему нужно от нас?» – спросил у меня Орлов, который с опаской поглядывал на дерево, а между тем он сам и Громов окружили себя защитными аурами. «Ничего не нужно, Иван Федорович», — сказал я, — «он просто поздороваться хочет. Я же вам говорю, он не опасен». Тем временем Щекин пыхтел от гнева и размахивал руками, пытаясь все-таки довести ритуал до конца. «Узор земли, узор дерева, узор покоя», — нервно бормотал он. «Борис, что там у тебя за проблемы?» — спросил у него Орлов, глядя, как по дубу продолжают бегать разноцветные огоньки, но больше ничего не происходит. «Мне кажется, этот их бродяга не должен подходить к нам, разве нет?» «Не должен, а он подходит», — пробурчал компонент. «Это полено совершенно не реагирует на заклинание. Не знаю, каким образом Темников его пробудил, но это было очень мощное заклинание. Самое обычное, Борис Алексеевич, начал защищаться я. Оно само так получилось как-то. Вечно у тебя все само происходит. Негодовал он, и вдруг что-то громко хлопнуло, а затем внезапно исчезли разноцветные огоньки, сплошь покрывавшие бродягу. Ну все, хватит с меня. Ритуал против него не работает. Какой смысл ерундой заниматься? Что-то странное, сказал Громов и растерянно посмотрел на Орлова. Не может такого быть. Если он дерево, то ритуал должен был сработать. Если хотите, я могу попытаться его просто уничтожить, предложил Щекин. Нет, не нужно никого уничтожать, ответил Орлов и посмотрел на меня. Если не получается его навсегда на одном месте оставить, бог с ним, пусть ходит. А нападение на учеников? Растерянно спросил компонент. Как с ними быть, если никак не отреагировать? Сами ведь знаете, сколько разговоров будет. Знаю, поэтому мы и отреагируем. Повесьте на него приказ, чтобы он людям не смог вред нанести, распорядился директор. Так он и не может, Иван Федорович, на всякий случай соврал я. Это все вражеские происки. В этот момент Орлов подошел ко мне, положил мне руку на плечо, отвел в сторону и сказал так, чтобы слышал его только я. Кстати, Темников, заклинание Щекина это само собой, но оно не снимает с тебя ответственности за твое дерево, переключился на меня Орлов. Если оно сейчас не совсем дерево, а я подозреваю, что так оно и есть, значит найди способ, как сделать так, чтобы оно и в самом деле стало безопасным для окружающих, ясно. Иначе я и в самом деле распоряжусь уничтожить его, ясно, ответил я, и мое лицо само собой растянулось в широкой улыбке. Бродяге больше ничего не угрожает, а все остальное уже мелочи. Ну а вы чего ждете, Борис Алексеевич? Спросил он у компонента, который растерянно смотрел то на дуб, то на меня, а затем снова на дуб. Я же сказал, накладывайте на него приказ и пойдемте назад. Считаю, что это самое верное решение проблемы. Или, разве что, Роман Артемович со своей стороны может что-нибудь дельного предложить. Если ритуал против него бесполезен, то считаю ваше решение правильным, ответил он. Поэтому предлагаю заканчивать с этой историей и пойти в мой кабинет расписать пульку, раз уж мы втроем сегодня здесь. Давненько уже вместе не собирались. Отличная мысль, одобрительно кивнул ему Орлов и махнул рукой Щекину. Борис Алексеевич, только вас ждем. Компонент бросил на меня хмурый взгляд, что-то пробурчал в ответ, а затем активировал приказ. По стволу бродяги прошла мягкая волна зеленого света, и он покачал ветками в ответ. Судя по тому, что на этот раз наш алхимик не возмущался, заклинание прошло успешно.